Полуночные посетители музея поднялись по мраморной лестнице, миновали анфиладу парадных комнат, уставленных витринами с экспонатами выставки. Эльвира то и дело сверялась со своим планом и вела спутников по такому маршруту, чтобы не попадать в поле зрения работающих камер. Наконец они вошли в последний зал, где на огромном столе красовался стеклянный сад. «Вот он!» – радостно проговорил Василий Андреевич. «Сейчас мы доведем эксперимент до конца».